с которых делают групповые снимки, чтобы вывесить их потом в вестибюле или бильярдной с обозначением «Где кто», была прибавлена в то утро новая и, прямо сказать, невозможная фигура Безил Сил. Филипп Сидней, 1554-1586. Английский поэт, придворный и дипломат. Погиб, сражаясь за независимость Нидерландов. В битве при Зюцене был смертельно ранен. Джеймс Вольф, 1727-1759. Английский генерал, одержал победу в битве под Кведеком, круто повернувший ход войны за отвоевание Канады у французов в пользу англичан, но сам был смертельно ранен. Прошлая война ей обошлась недорого. Собственно говоря, не стоило ничего, кроме порядочного пакета иностранных акций и репутации ее брата Эдуарда как стратега. Теперь она может отдать стране сына. У Тони слабые глаза, и карьера Фредди ей не родной, да и нет в нем героической жилки. Зато Безил, ее своенравный, порочный Безил, так тяжко ее разочаровавший. Безил, чья необъяснимая тяга к дурному обществу за последние 10 лет столько раз ставила его в щекотливое положение, и чьи грехи молодости не шли ни в какое сравнение с грехами молодости его дядюшки Эдуарда. Безил, укравший ее изумруды и принесший печальную известность миссис Лин, этот Безил, влившись со всеми странностями своей натуры в цвет мужества Англии, наконец-то вступает во владение своим наследием. Надо попросить Джо устроить ему офицерское звание в каком-нибудь полку поприличней. Она все еще была погружена в раздумья, когда вой сирен возвестил отбой. Сэр Джозеф Мейнуэринг завтракал в то утро у леди Си. Они договорились еще в начале прошлой недели, не подозревая, что выбранный ими день будет особо отмечаться во всех календарях мира до скончания истории человечества. Он прибыл точно в назначенный час, как всегда, как пребывал бесчетное число раз за долгие годы их дружбы. Сэр Джозеф редко посещал церковь, если только не гостил в одном из исключительнейших августейших домов, где этот обычай был еще в ходу. Однако не было бы фантастическим преувеличением сказать, что в то воскресное утро он был воспламенен чем-то вроде религиозного благочестия. Правда, утверждать, что он духовно очистился, действительно было бы фантастично. Просто в переживаниях утра было что-то деликатно прощающее, а во всей его манере необычайная прыгучесть, словно он по ошибке приложился к чужой бутылке со средством от похмелья. Вид у него был такой, будто он сбросил с плеч 10 лет. Леди Сил удостаивала этого старого болвана глубокой личной приязнью, такой его не сильно баловали многочисленные друзья, и возлагала на него непостижимые упования самого, однако, низменного свойства. «Больше никого не будет, Джо», — сказала она, поздоровавшись. Собирались прийти Гранчестеры, но ему пришлось бежать к королю. Вот и отлично. Теперь, как я полагаю, мы все будем снова заняты делом. Я, правда, еще не знаю толком, что именно на меня взвалят. Все выяснится завтра утром, когда я побываю на Даунинг-стрит. Вероятно, какую-нибудь работу в качестве советника при военном кабинете. Хорошо снова чувствовать себя в гуще событий, словно 10 лет с плеч сбросил. Волнительные времена, Синтия, волнительные времена. Я как раз хотела повидаться с Эммой Гранчестер по одному делу. Теперь, наверное, мы создадим столько всяких комитетов. В прошлую войну мы занимались бельгийскими беженцами. На этот раз, вероятно, придется заняться поляками. Очень жаль, что это народ, языка которого мы не знаем. Да, бельгийцев на этот раз не предвидится. Да и война будет во многих отношениях не та. Война на экономическое истощение, так я думаю.